Примечание первое. Игра дворов. Эльфийский термин, изначально относившийся к противоборству дворов Фейри. Согласно древнему закону, что на небе, то и на земле, это противостояние перешло и на наследников Фейри, эльфов. Неофициально, но общепринято в Данваэнане игрой дворов зовутся политические интриги и многовековое противостояние между высокими родами, в которое так или иначе вовлечены все жители королевства. Примечание второе. Сипат. Административная единица в Древнем Египте. В эллинистическом Египте номос, ном, означает округ, область. Примечание третье. Схенте. Традиционная одежда мужчин Древнего Египта, характерная своей драпировкой разной степени сложности. Ткань оборачивалась вокруг бедер и украшалась поясом. Схенте были разной длины, до середины бедра, до колен и даже до щиколоток.